Пришлось, вот стыд какой, для такой ерунды подключить магию. Верная помощница магии помогла и на сей раз подсказала. Дверца лифта поднимается кверху, а браться следует за прибитый снизу деревянный брус. Единственное оправдание, какое мог Сварог подыскать своей постыдной недогадливости, цейтнот, в котором им приходилось действовать. Что это там за пургу такую гнали, дорогой Рошаль? Простите великодушно за жаргон, — спросил Сварог, проходя в кабину вслед за охранителем и опуская за собой решетчатую створку. — Указ покойного князя Саутара о том, как строить службу охранения короны княжества Гаэдаро, — ответил охранитель. — Неужто проняло? — А, понятно. В общем, да, впечатлило. Не легче было разобраться, что к чему и в кабине лифта. Привычной кнопочной панели не обнаружилось. Сплошные рычаги. Блин, как они здесь любят рычаги. Просто патологическая любовь какая-то. Чего не коснись, за рычаг ухватишься. Сварог ухватился за рычаг, под которым был прибит ромбик с цифрой 7, наибольшей цифрой из имеющихся. Предположим, что сие означает верхний этаж. Что сие означает, предстояло узнать в дальнейшем, а пока лифт, мелко задребезжав, поехал вверх. Фу! Гор-Рошаль, тяжело дыша, опустился на пол, покрытый толстым бордовым ковром. Охранителя вымотал полет, добило приземление, а потом еще добавило мок пробежечка. Он даже не удивился тому, что комнатка размером с платяной шкаф вдруг поехала вверх. Стоит лишь удивляться, откуда взялись у него силы на ролевую игру по дороге к лифту. «Сие называется лифт, мастер Рошаль», — торопливо разъяснил Сварог, — «а также подъемник и элеватор. Короче, ерундовина, придуманная для тех, кому лень подниматься по лестнице. Ну, будем преображаться, мастер Рошаль. Собственно, за этим я сюда и заскочил. Чтобы в тишине и спокойствии, без помех и треволнений, неузнаваемо преобразиться, лишь бы зеркал поблизости не случился. С нашими рожами, которые видела полгорода, разгуливать не рекомендуется». Сварог недолго размышлял, чьи личины пустить в дело. Припомнил Дако и Грантая и без колебаний позаимствовал их обличье. Существовала, конечно, опасность, что подводники-контрабандисты находятся в каком-нибудь всеимперском розыске. Но выбирать не приходилось. Короткое заклинание, в кабине повеяло холодом, и, как говорится, воля, получите. Теперь жители града столичного увидит перед собой безусого юнца, бывший Сварог, и жилистого седовласого старика с длинным лицом, бывший Рошаль. Просим любить и жаловать. Столько дел, можно сказать, переделано, а тихоходный лифт еще только миновал второй этаж. Сквозь решетку удалось рассмотреть просторное фойе с белыми шарами светильников по стенам, узорчатый ковер, уходящий вдаль коридор. Возле лифта перетаптывался какой-то тип в желтом плаще. Он тоскливо проводил взглядом поднимающуюся кабинку. Судя по всему, этот лифт не останавливается на этажах по вызову, что просто здорово. Им не помешает перевести дух, в особенности мастеру-охранителю. Курить хотелось до худа, но Сварог сдерживался. Неизвестно, как отреагируют на сигаретный дым местные жители. А вдруг курить в здании запрещено под страхом расстрела на месте? Кстати, хотел вас спросить, Рошаль, вы не рассмотрели памятник на площади? Какой клавьяду памятник? Я вот тоже не удосужился. Все-таки надо так понимать. Одна из главных в этом городе достопримечательностей, а может быть и во всей короне. Интересно, что это за здание, как вы думаете? Если бы мы были на Демереи, я бы сказал, что это точно не гостиница. Нет стойки с ключами от номеров. Да и в гостиницу нас просто так не пустили бы. Гор постепенно приходил в себя, он же поднялся с ковра. Не похоже и на жилой дом. Скорее всего, это место, где под одной крышей расположились разные учреждения. Но не государственные, раз нет охраны. Торговые учреждения, скорее всего. Похоже, согласился Сварог. Однако охрана может и на этажах находиться. Впрочем, мы не станем покидать наш уютный лифт. Зачем это нам? Доедем до упора, Дернем рычаг с циферкой 1, поползем назад и выйдем на свободу совсем другими людьми, которых никак не должны увязывать с подбитым аэропилом. Как вам, кстати, мой новый облик?»